В конце концов они опрокинули на пол и кота. Штук 50 гвардейцев понемногу оттеснили Алекса с Гофманом от Пусика и удерживали их у противоположной стенки шатра, порядком уже изодранной шпагами и коготками. Они не палили в нас из мушкетов, видимо, чтобы не попасть в своих. Мне все это было фиолетово. Единственное, что интересовало, как выкрутится наш усатый супергерой. Он скинул с себя троих нападавших, умопомрачительным кульбитом выпрыгнул в центр шатра, быстро запихнул крокоту к себе в пасть и с трудом сглотнул. По его шерсти прошла волна. «Ты его проглотил?» — опешила я, садясь рывком, хотя крысы повалили меня снова, но у меня даже опять появился интерес к жизни. «Вот он!» Пример истинного профессионализма. Так жертвуют собой во имя великого дела. Лично я бы на такое не решилась. Когда орех был у меня в зубах, мне это и в голову не пришло. Кот кивнул со скорбной миной, прижав уши к голове. Командор и писатель усилили напор и прорвались к нам. Через пару секунд я была свободна. И, обливаясь слезами, вместе с Алексом наклонилась к коту, чтобы выслушать его последнее желание. «Запить бы чем?» «Нет, уже не нужно», — остановил меня кот, когда я схватила чашку с молоком со стола, за которым перед нашим вторжением трапезничали крысы. «Хи-хи-хи!» «Хватит пищать! У меня уже голова болит!» — рявкнула я, разворачиваясь к крысам. «Это громогласный смех!» «А не писк!» — рассердились сразу четыре короля. «Да как вам будет угодно! Только заткнитесь! У меня тут, может, любимый котик умирает!» Профессор поднял на меня удивленный взгляд. «Ясно! Жить будет! Зараза!» Главный король состроил мне наглую, злорадную мину, но они замолчали. А я молчать не собиралась. «Зря вы думаете, что сможете привести в исполнение свой коварный замысел. Юлия не останется с вами!» «Хи-хи-хи! Пи! Квик-квик-хи-хи!» «Вздорное самообольщение!» — возразил на их самоуверенный писк вдохновленный битвой Гофман. Но тут против него неожиданно выступила сама Юлия. «Довольно! Мой возлюбленный крысик — король волшебной страны! А ты кто?» «Всего лишь нищий музыкантишка. К тому же ты похож на щелкунчика, который был у меня в детстве. Такой же уродец. Не сравнить с моим милым суженым. Какие у него маленькие розовые ручки. Какой нежный тоненький носик. Какие острые белые зубки. А ты? Есть у тебя хвост? Так чего же ты от меня хочешь? Ха-ха-ха-ха-ха!» Гений немецкой литературы потрясенно отшатнулся. Его переменчивая муза презрительно оскалила остроносое личико и со страшной улыбкой повернулась к своему избраннику. Она буквально на глазах продолжала преображаться в уродливую куклу с крысиным лицом, но это не мешало ее счастью. Она лихо подкидывала на коленках своего крысика, и оба визгливо смеялись. «Я могу больше, чем он! Смотри же, на что способен мой разгоряченный мозг! Я лишь ждал момента, чтобы показать тебе, я могу здесь все и мог давно закончить сражение, но мне понравилось! Так редко приходилось в жизни сражаться на шпагах! Смотри и трепещи, о неверная девица!» Гофман взмахнул руками, и откуда ни возьмись, на крысином столике появились бутылки, на этот раз с польской водкой, судя по надписи на этикетках. «И это все твое могущество? Жалкий пьяница! Ха-ха-ха-ха-ха!» Гофман как-то разом посерел. Алекс успокаивающе похлопывал его по плечу. «Все, хватит! Мужчины вечно все портят! Настала пора вмешаться. Все, больше я этого бреда не вытерплю. Жаль переходить к жестоким мерам, но выхода нет. Посмотри на себя, в кого ты превратилась!» Я сунула под нос Юлии свое карманное зеркало. С десяток самых сообразительных и преданных трону крыс бросились на перехват. Но девушка уже взяла зеркало в руки, а отбирать что-то у своей будущей повелительницы они не посмели. «Это я?» — растерянно спросила она. «Детка, не расстраивайся!» — ухмыляясь, противно проскрипел обольстивший ее крысиный король. «Ты очень скоро привыкнешь к себе новый! Хи-хи-хи!» «Не слушай его! Я сниму наваждение, моя дорогая!» — горячо вскричал Гофман. Юлия молчала, но наклонилась к жениху и приблизила зеркало так, чтобы ее лицо отразилось в нем вместе с его мордой. «Я становлюсь похожей на тебя, мой дорогой крысик», — медленно произнесла она. «Наконец-то я красавица!» Командор обреченно хлопнул себя по лбу. «И я тоже сдаюсь!» И тут Гофман рванул через крысиный заслон, наклонился вперед, из-за малого роста грызуны не успели этому воспрепятствовать, притянул к себе и страстно поцеловал Юлию. «О, Боже! Что со мной было? Любимый, ты здесь?» — смущенно прошептала она, опуская глаза. «Ура! Чары развеяны!» — закричали мы с Алексом в один голос. Потом посмотрели друг на друга. Наши глаза выражали одно. Он улыбнулся, привлек меня к себе и поцеловал. «И как я сразу не догадался!» — пробормотал держащийся за живот кот, скорбно качая головой. Я посмотрела на пусика и представила, как он целует девушку, вытянув губки трубочкой, а она тут же оплеухой отправляет его в свободный полет. Зрелище было настолько комичным, что пришлось помотать головой, чтобы сбросить наваждение. Но тут я вспомнила о проглоченном котом орехе, как он только не застрял у него в пищеводе, и жалость к маленькому страдальцу вернулась. «Вы все испортили!» Крысиные короли, а особенно главный жених, были в ярости. Но они не успели ничего сделать. Гофман только щелкнул пальцами, гневно сверкнув на них глазами, как они стремительно начали уменьшаться и очень быстро превратились в обычных крыс, разбежавшихся с шипением и писком. Под воздействием момента наивысшего любовного экстаза, который испытал Гофман, услышав признание в любви от той, которую сам давно и, казалось, безысходно любил, он обрел возросшее могущество и разом одолел противных крысиных королей. В этот момент как раз зазвучала музыка напоминалки на моем мини-мобильнике «Секс-бомб». Значит, время, отведенное на эту операцию, заканчивается. Под этот аккомпанемент крысы выпрыгивали из ставшей им великой одежды. Это было призабавно. Настоящий крысиный стриптиз! Думала ли я, что когда-нибудь такое увижу? Глядя на уменьшающихся и убегающих крыс, я почувствовала себя Алисой в «Стране чудес», вдруг выросшей во время заседания суда над вороватым валетом.